Глава 44. Валерия безучастно разглядывала разложенное на кровати роскошное платье, костюмы, шикарный пеньюар и нижнее белье. Она не испытывала ни благодарности, ни неудобства. Погруженная в свои мысли, она даже и не услышала, как в комнату вошел Богданов. Массивные двери открывались на удивление тихо и легко, а толстый шерстяной ковер делал неслышным даже стук каблуков. Закончив задумчивое созерцание нового гардероба, она повернулась и мгновенно наткнулась на стоящего почти вплотную Богданова. Вздрогнув от неожиданности, Валерия попятилась назад, но на ее пути оказалась кровать. Она испуганно подняла глаза, но, заметив на лице Богданова усмешку, взяла себя в руки и приняла непроницаемый вид. Она приложила все силы, чтобы не отвести взгляда от его пронизывающих темных глаз. В приглушенном свете торшера они казались черными. «Нравится?» — тихо спросил он. Его губы растянулись в легкой улыбке, а Валерия пожалела, что не успела убрать вещи обратно в пакеты. Отказать себе в любопытстве и не рассмотреть их внимательнее она не могла. «Ты довольна?» — снова задал вопрос Богданов, не дождавшись ответа. «Уже на «ты», — подумала Валерия. Он уверен, что купил меня. Это фамильярность тому подтверждение. Можно представить, какой счет он сейчас предъявит. «Это, безусловно, красивые и дорогие вещи», — сказала она. «Но я вас об этом не просила, мне они не нужны. Я хотел сделать тебе приятно». «Вы лукавите. Вы сделали этим приятно только себе». Валерия нарочито подчеркнуто называла его на «вы», удерживая этим расстояние. Богданов многозначительно и почему-то довольно хмыкнул и на секунду опустил взгляд. «Ну, хорошо, завтра мы идем в театр, и мне бы не хотелось, чтобы ты туда пошла в такой одежде». «Вас что-то не устраивает в моей одежде?» — с вызовом спросила Валерия. «Да». Он несколько секунд помолчал и добавил: «Ее слишком много». Неожиданно усмешка спала с его лица, и он холодным взглядом проскользил по ее телу. Валерия же ощутила, что одежды, которая была сейчас на ней, несравнимо мало. Облегающий джемпер не столько скрывал, сколько подчеркивал линии изгибов, а его вырез приоткрывал ложбинку между полных грудей. Хотя сейчас, наверное, ее не спасла бы даже шуба. Вожделенный взгляд Богданова пронизывал любые одежды. Валерия чувствовала себя загнанной в угол. На мгновение в ее голове мелькнула мысль, что, возможно, именно сейчас ей стоит предпринять решающее действие и закончить это невыносимое издевательство над собой. В конце концов, она почти ничего не теряет, разве только самолюбие и гордость. Ее рука дрогнула и поднялась к вырезу кофты. Валерия, молча, не глядя на Богданова, стала расстегивать маленькие пуговицы. Одна, вторая, третья. Края облегающего трикотажа расползались с каждой расстегнутой пуговицей, обнажая молочную кожу и белые кружева бюстгальтера. Богданов оторвался от ошеломляющего зрелища и посмотрел в лицо Валерии. Мягкие волосы, обрамляющие овал лица, в котором безумно хочется зарыться, тонкий аромат духов, а еще красивые, но сжатые губы и опущенные ресницы, и ни тени желания. Что-то внутри его взорвалось от возмущения, но он сдержал свои эмоции. «Я понимаю ваше нетерпение, но вы очень торопитесь», — усмехнулся он. Валерия вздрогнула и растерянно подняла глаза. «А разве вам это не нужно?» — подавленно спросила она. Он несколько секунд смотрел в ее изумруды, а потом просто повернулся и направился к двери. «Я хочу уехать», — попросила Валерия. «Нет», — резко ответил Богданов, не поворачиваясь к ней. «Завтра мы идем в театр. Вечером будьте готовы». Богданов закрыл дверь. Он не мог понять своего бешенства, как не мог понять природу своих чувств. Но он осознал одно — его выбило из равновесия эта ее выходка. Она расстегивала кофту, как под дулом автомата, а окончательно его взбесило то, что делала она это, даже не из чувства благодарности. Она пошла на сделку вопреки своим убеждениям и чувствам. И даже если бы он взял то, что она ему таким образом предлагала, это не принесло ни облегчения, ни удовольствия. В отвратительном расположении духа он спустился в холл. «Стас, мне нужно 2 билета на завтра в Большой». «Евгений Эдуардович, это практически не...» — растерянно начал молодой человек. «Достань», — рявкнул Богданов. «Я тебе и за это плачу. Я в тренажерном». Валерия в растерянности смотрела на закрывшуюся дверь. Она резко запахнула борта кофты и опустилась на стоящую позади кровать. Ей стало стыдно. Она согласилась на его условия, пошла на это унижение совершенно здраво и практично. Что ему еще нужно? Господи, как это омерзительно! Как мне с достоинством выйти из этой ситуации? Хотя к черту достоинство! Тем более, что я его уже потеряла, думала Валерия. Пока она готовилась ко сну в ванной комнате, вещи переместились в гардероб, а постель загадочным образом расстелилась и манила атласной белизной. Валерии не приходилось спать на шелковом белье. Она ожидала почувствовать неприятную для этого времени года прохладу, но оно обволокло и мгновенно согрелось от тепла ее тела. Однако беспокойные мысли не оставляли Валерию. С одной стороны, Богданов непредсказуем в своих действиях, но с другой стороны, хотя это тривиальный тип закоренелого холостяка, хотя... Почему холостяка? А какая, собственно, разница? Ясно то, что он готов на все, пока ему интересен предмет его стремлений. Стоит только начать угасать его интересу, он незамедлительно отстранится. Именно это и может быть мне на руку. Нужно, чтобы он почувствовал меня совершенно доступной. Но, учитывая его сегодняшнюю реакцию, напрашивается вывод, что редко, когда женщина выказывала ему отсутствие симпатии. А, возможно, такого и не было никогда. Скорее всего, практически все его женщины были либо влюблены, либо безумно благодарны. Этого он ждет и от меня. Но изображать влюбленность и всепоглощающий восторг я не смогу. Ну, не смогу. Богданов вызывает во мне только отвращение. Хотя есть еще один поведенческий стереотип. Зачастую такого благополучно избалованного женским вниманием самца должно отпугивать посягательство на его независимость и деньги, а также стремление женщины завладеть им и его жизнью. С этим проще. Изображать из себя расчетливую стерву, жаждущую затянуть его в свои коварно расставленные сети. А почему бы и нет? Главное, чтобы он поверил. Воодушевленная новой идеей, Валерия заснула.